Я вам сейчас зачитаю место Писания. Ну, а вы, наверное, сами уже догадаетесь. Матфея, глава 19, с 13 стиха я прочитаю. «Тогда приведены были к нему дети, чтобы он возложил на них руки и помолился. Ученики же возбраняли им. Но Иисус сказал: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное». И, возложив на них руки, пошел оттуда». Но вы уже, наверное, догадались. Вообще, я смотрю, очень так насыщенно у нас проходят собрания, браки, праздники. Ой, только физических сил не хватает. А так ликует сердце, что продолжается эта жизнь. Продолжается обновление и в церквах. Церква заполняется и детьми, но они порой такие бывают шумные, такие иногда порой бывают непослушные. И ученики, видя, они так возбраняли, говорят: «Не надо, не мешайте, учитель говорит». Но Господь видел больше, чем ученики. Он им сказал: «Пустите детей, не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное». Но мы сейчас попросим семью Саши Соколы и Оксана, проходите сюда, на это место, вперед. Вот так, к микрофону проходите. Но у вас твердое желание есть, чтобы помолиться над ребеночком. Конечно. А как зовут? Марк. Марк. Хорошо. Ребеночка назвали Марком, а с умыслом назвали? Да, желаем, чтобы он был как евангелист Марк. Ага. Но такое, вы понимаете, какая ответственность, чтобы из ребеночка вот именно появился вот этот Марк, евангелист? Сколько нужно приложить старания и усилия? Вот сегодня, дорогие братья и сестры, есть возможность вот в этой семье, у них уже второй ребеночек, Господь дает им богатство, они богатеют на глазах просто в церкви. Вот. И слава Богу, и нам радостно. У вас есть возможность, Саша и Оксана, попросить у Бога, чего вы хотите для вашего ребенка. Мне когда задали такой вопрос: «Прости, что хочешь». Я много чего хочу, но в этот момент я забыл вообще, чего я хочу. И когда говорят: «Проси, чего ты хочешь», очень трудно порой бывает. И поэтому для вас есть возможность сейчас немножечко обдумать. Или вы уже обдумали? Уже обдумали, да? Хорошо. Ну, тогда мы попросим вот папу и маму преклонить колени, а мы встанем. Брат Павел, помоги, пожалуйста, держи. Вы помолитесь, Оксана, Саша, а потом я над ребенком. Дорогой Господь, сердечно Тебя благодарим за этот день. Благодарим Тебя сердечно за все Твои милости, за то, что можно приходить к Тебе со всеми переживаниями, с радостями, Господи. Благодарю Тебя сердечно за то, что Ты подарил нам сыночка Марка, Господи. И благодарим Тебя сердечно за то, что он здоровенький родился, за то, что Ты милостью Своей хранил его. Господь дорогой, благодарим Тебя и вместе с тем, переживая, просим о том, чтобы Ты благословил его, Господи, благословил его жизнь. Ты знаешь наше желание, чтобы он был Твоим детем, в первую очередь, Господи, чтобы он был проповедником, благовестником, Господь, чтобы он мог бы совершать труд во имя Твое, Господи, для Тебя трудиться, Господи. Благослови, чтобы здоровье у него было. Храни от всякого рода зла, Господь дорогой. Я очень прошу Тебя, помоги нам правильно воспитывать, правильно, Господи, направлять. Пошли на это мудрости, пошли, Господи, ведение от Тебя, Господь, потому что этого не хватает, Боже. Окажи милость такую. Благослови и все другие вопросы жизни. Усмотри по воле Твоей, Бог наш. Аминь. Господи, я Тебя сердечно благодарю за то, что в нашу семью, Санечка, Ты деток даешь. за Марка, сыночка нашего, Господи, сердечно благодарю Тебя. Господи, Ты знаешь, мы очень хотим, чтобы он был Твоим детем, Господи, чтобы ничто мирское, Господи, злое не прилепилось к нему, Господи, дай мудрости воспитывать, мы очень в этом нуждаемся, я особенно, Господи, пошли мудрости. Помоги, чтобы он был здоровенький, Господи, и память ему пошли, Господи, и способности хорошие, Господи. Хочется, чтобы он людям о Тебе рассказывал, Господи, если есть в этом воля Твоя, Господи, Ты благослови его в этом. Благодарю Тебя, что мы можем деточек приносить к Тебе, Господи, и Ты слышишь наши молитвы. Благодарим Тебя, Господи, прими за все славу, благодарение наш Господь. Аминь. Любящий наш Господь, благодарность Тебе, что Ты посылаешь в эту семью долгожданного ребеночка, вот Марка. Ты слышал и молитвы, и папы, и мамы. Вот они просили, чтобы это дитя, которое Ты дал им, эту награду, Господи, чтобы он был Твоим в жизни, Господи. Чтобы дух мира не коснулся его, хотя он будет и соприкасаться с этим, но чтобы имел твердое упование на Тебя, Господи, видя нелицемерную веру и родителей, наш Господь и Бог, благослови его, чтобы он мог еще много сделать для Тебя в своей жизни. Господи, мы так наперед это говорим, потому что доверяем в Твои руки, потому что Ты имеешь глаголы вечной жизни, и кому нам приносить детей наших, куда нам еще идти, как только к Тебе, Господи. Благослови его, чтобы болезни века сего не касались его, наш Господь и Бог, чтобы он был и смышленым, послушным родителем, наш Бог. Даруй и родителям, Господи, эту способность не терять и бдительность в его жизни, Господи, чтобы еще в этом возрасте малом направить его правильный путь, заложить в его сердце слово и любовь Твою, наш Господь и Бог, благослови в этом. Усмотри и будущность этого малыша, наш Бог, мы все вручаем в руки Твои. И когда он где-то будет совершать ошибки или трудности, Ты его останови, наш Господь и Бог. Помоги ему, Господи, правильно сориентироваться, наш Бог, во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь.